Бойня в оружейной мастерской подействовала на Окша двояким образом. Жестокое убийство сразу стольких ни в чем не повинных людей, среди которых было немало его приятелей, потрясло мальчишку до такой степени, что он на некоторое время даже утратил дар речи. С другой стороны, он открыл в себе какое-то новое, ранее неизведанное и поэтому пугающее свойство. В ту ночь Окша детально представлял себе все, что испытывали оружейники, гибнущие в потоке расплавленного металла, какие мыслишки ворочались при этом в примитивных мозгах мрызлов, из какой именно стороны исходил всепроникающий поток сатанинской злобы, действовавшей на жестянщиков как обух, а на их врагов как кнут. Легко преодолев никем уже не охраняемую стену, он через вспаханное поле помчался к ближайшему лесу. Темнота вокруг стояла полнейшая, но Окш не то чтобы видел, а скорее и угадывал попадавшиеся на пути препятствия. Более того, удаляясь от пылающих зданий мастерской все дальше и дальше, он как бы со стороны продолжал наблюдать за происходящими там событиями. Ни одно перемещение врагов не могло ускользнуть от его раздвоившегося зрения, и вскоре Окш убедился, что погоня отсутствует. Того, кто держал сознание мрызлов в надежной узде и с холмов управлял всей этой вакханалией, Окша разглядеть не мог, да и не стремился, боясь привлечь к себе ответное внимание. Просто мрак в том месте казался особенно непроницаемым, но прямо-таки сгусток черной крови на теле ночи. Был такой момент, когда Окшу показалось, что в недрах этого зловещего сгустка что-то дрогнуло, и мрак, ставший вдруг зрячим, попытался нащупать беглеца своим цепенящим взором. Сердце мальчишки невольно сжалось, пропустив очередной толчок, а его самого с головы до ног словно обдало ледяной водой. Однако это пренеприятнейшее ощущение почти сразу исчезло и больше уже не возвращалось. Дорогу домой он, конечно же, не помнил, но на рассвете с удивлением убедился, что достиг знакомых мест. Отсюда до поселка, в котором он вырос, было рукой подать. Однако тихая радость, знакомая всем, кто после долгого отсутствия возвращается в родные места, мгновенно сменилась неосознанной тревогой. Еще сам не зная почему, Окш твердо решил не показываться на глаза тем, кто раньше знал его. Дождавшись очередной ночи, к счастью наступившей довольно скоро, мальчишка пробрался в поселок и украл самое необходимое – немного еды, нож, огниво и новую одежду. В робе оружейника он выделялся среди остальных жестянщиков, как чайка среди стаи ворон. Из подслушанных им в поселке разговоров следовало, что в ту страшную ночь нападению подверглась не только оружейная мастерская, местонахождение которой ни для кого не было секретом, но и все тайные места, имевшие хоть какое-то отношение к волшебным клинкам. Имя организатора этой бойни пока оставалось неизвестным. Максары якобы уже начали свое расследование, но оно пока никаких результатов не дало. И жертвы, и палачи умолкли навсегда, а на телах мрызлов отсутствовали клейма, указывающие имя их хозяина. Прибившись к каравану, порожняком, следовавшему на медные рудники, расположенные в самом глухом уголке страны, Окш покинул родные места, как он тогда думал, навсегда. По пути он и развлекался тем, что пробовал заглянуть в сознание попутчиков. Вот этот, например, рвется домой, потому что его жена должна скоро родить. Этот, наоборот, сбежал бы от своей жены на край света. Этот недавно подцепил дурную болезнь и всерьез подумывает о самоубийстве. А вот этот является тайным осведомителем Максаров и сейчас мысленно составляет подробный отчет об основных событиях, случившихся в стране жестянщиков. Последнее открытие еще раз напомнило Окшу о необходимости соблюдать осторожность. Теперь, наверное, он оставался единственным, кто был причастен, пусть и в общих чертах, к тайным оружиям Максаров. А тайны эти стоили дорого. Лично ему тоже светило немало. В лучшем случае клетка, пусть и золотая. В худшем – жуткая смерть. Поэтому он решил впредь вести себя тише воды ниже травы и не высовываться со своими многочисленными талантами. Ради этого Окш даже сменил профессию и пошел подручным к пекарю. Нелюдимый, вечно запорошенный мукой, он и в сумрачной пекарне старался держаться темных углов, а на все вопросы отвечал бессвязным бормотанием. Вскоре Окш оставил в покое даже хозяин, поначалу имевший на него виды как на потенциального зятя. А хозяйская дочка, с юных лет нагулявшая на сдобных булках весьма впечатляющие формы, на странного парнишку вообще внимания не обращала. Так он и жил, днем мотаясь от печи к тестомешалке и обратно, а ночью прислушивался к чужим мыслям, доносившимся со всех сторон. Но это вовсе не означало, что такая жизнь устраивала его. Просто Окш всем нутром ощущал, что о нем не забыли, что его ищут, что опасность бродит по городам и весям страны жестянщиков, то приближаясь к нему почти вплотную, то удаляясь вновь.